Добрый день, я встала ей навстречу. Здравствуйте. Садитесь, пожалуйста, кофе, чай. Перье с лимоном. Агния, у нас есть перье? Нет, Фаин Витальевна, у нас только святой источник и нарзан. Тогда ничего не нужно. Итак, Алена. Просто Алена, можно без отчества. У меня еще не тот возраст. Хорошо, Алена, что вас привело к нам? В наше маленькое скромное издательство. Вы ведь печатаетесь в таком огромном. Надоели. Обещали золотые горы, а сами жидятся. Обещали супер-пупер рекламу, а нифига. Алена, ну и мы не в состоянии обеспечить вам все это. Мы только начинаем. Вот я и подумала, что для начинающего издательства такой бренд, как я, был бы просто суперски выгодным. Безусловно, Алена, но я примерно представляю, о каких гонорарах может идти речь. Нам это не под силу, к тому же, если вы уйдете к нам, нас просто сожрут с потрохами и вас заодно. Нам, конечно, очень лестно ваше предложение, но, увы. Для убедительности я развела руками. А вы здесь вообще-то кто? Главный редактор. А хозяин кто? Игорь Борисович Шувалов. Я могу с ним поговорить? Он, по-видимому, бизнесмен, а вы редакционная крыса-чистоплюйка, вышла из себя писательница. И уверен, он вас по головке не погладит и вообще выгонит за то, что упускаете такой бренд. Как мне с ним связаться? Я пропустила мимо ушей крысу-чистоплюйку, хотя мне очень хотелось вылить на ее начес остатки кофейной гущи. Одну минуту, я вас сейчас свяжу. Алло, Игорь Борисович? К чему так официально, любимая? Игорь Борисович, к нам пришла писательница Алена Мылова. Гони в шею. Игорь Борисович, я сейчас передам трубку госпоже Мыловой, поговорите с ней сами. Я для госпожи Мыловой слишком мелкая сошка, и мои аргументы на нее не действуют. Она тебе нахамила? А как же? Давай сюда эту выдру и включи громкую связь. Прошу вас, я протянула ей телефон. Игорь Борисович, ваш главный редактор плохо ориентируется в современных условиях. Издательство только начинает, и такой бренд, как я, мог бы принести огромные прибыли. Бренд, хочу заметить, уже раскрученный. Дорогая госпожа Мылова, начал необыкновенно мягко и даже вкрадчиво Игорь. Наше издательство и в самом деле только начинает. У нас нет ресурсов на гонорары такой, с позволения сказать, звезде. Ну, я бы могла на первых порах слегка умерить свои аппетиты. До ужаса кокетливым тоном произнесла она, явно не заметив ядовитого, с позволения сказать. Ну, зачем же такой писательнице и красивой женщине умерять свои аппетиты? Просто ваш бренд и наше издательство несовместимы, как гений злодейства. Да почему? Как бы вам это помягче объяснить? Ну, не будем мы печатать Алену Мылову. Ну, не хотим и все. Такое объяснение вас устроит? А, понятно. Вы боитесь моих нынешних издателей. Вот-вот, ужас, как боимся. Игорь Борисович, а может нам встретиться лично? Может, мои аргументы, изложенные с глазу на глаз, подействуют эффективнее? В этот момент мне многое о ее успехах стало понятно. Однако она не на того напала. Госпожа Мылова, голос у Игоря стал металлическим. Этот разговор продолжать бессмысленно. А поскольку вы нормальных слов не понимаете, то я скажу прямо. Мы намерены печатать литературу, а вы мне предлагаете макулатуру. Улавливаете разницу? Хам, сволочь, я вам еще покажу. Вы на коленях будете прощения просить, заорала благим матом писательница. Но Игорь уже швырнул трубку. На ее вопли вбежала Агния. «Выпейте водички», — она протянула ей стакан. «Уйди, паскуда».